дворянский титул за зоопарк. Нет, положительно, нашим отцам и дедам не удавалось так легко и просто носиться по всему земному шару, как мы это делаем сегодня. Я сел в Москве в самолет и, перелетев через Киев, приземлился в Херсоне, в самом нижнем течении Днепра. На аэровокзале я взял такси и, проехав по степи 160 километров, добрался до такого места, о котором знают и помнят все, кто интересуется животными. Я еду по степи. Дорога прямая, как стрела, пересекает плоскую и ровную, как стол, равнину. Справа и слева следуют одно за другим неоглядные поля, засеянные зерновыми культурами. По обеим сторонам широкого асфальтированного шоссе высажены в 5-6 рядов молодые деревца. Через каждые 10-12 метров куст, осыпанный яркими цветами. Однако даже от самой распрекрасной яркости можно устать, если она повторяется все вновь и вновь, так что начинает рябить в глазах. Дорога не очень гладкая, и скорость невелика. Мною овладевает приятная полудремота. Мысли мои улетают далеко-далеко отсюда, в Африку. Я вспомнил, как недавно, во время промежуточной посадки в Хартуме, решил использовать время и переехать на другую сторону Нила, в Омдурман, осмотреть гробницу знаменитого Махди, которому удалось победить самих англичан и на долгие годы прогнать их из своих владений. Генерал Златин Паша, родом из Австрии, настоящее имя его было Рудольф Златин, просидел 12 лет с 1883 по 1895 в плену у Махди. Златин Паша позже писал: «Было это в декабре 1892 года. Я получил приказание немедленно явиться пред светлые очи калифа. Я нашел его в кругу своих приближенных. Недавно полученное мною предостережение о том, что я клеветан Тайжибом Али, были еще свежи в моей памяти, и неприятное ощущение закралось в мою душу. Калиф, как обычно, не ответив на мое приветствие, приказал мне сесть. «Возьми-ка в руки эту вещь», — изрек он после короткой паузы, — «и объясни нам, что она означает». Вид у него при этом был самый непроницаемый и многозначительный. Я встал, взял предложенный мне предмет и принялся рассматривать его со всех сторон. Это было латунное колечко, примерно 4 сантиметров в диаметре, на котором висела латунная же капсула, по форме и величине походившая на револьверный патрон. Кто-то, видимо, уже пробовал ее открыть, и в расковыренное отверстие ясно виднелась тщательно сложенная записка. Мне стало, прямо скажем, не по себе. Вдруг это адресованное мне письмо от моих родных или от египетского правительства, которое пыталось переслать его таким необычным способом, и гонец был схвачен и разоблачен. Тогда дела мои плохи. Я старался сохранить спокойствие. Пока я расковыривал капсулу, протянутым мне ножом, стараясь достать оттуда бумажку, я лихорадочно обдумывал, как себя вести и что сказать. К счастью, мне не пришлось пускать в ход своего искусства притворяться. На двух тщательно сложенных папиросных бумажках, которые я вытянул из капсулы и развернул, был четко написанный на 4 языках текст — немецком, английском, французском и русском. Этот журавль выведен и выращен в моем поместье Аскания-Нова, Таврической губернии на юге России. Просьба сообщить, где птица была поймана или убита. Сентябрь 1892 года. Фр. Фальц Фейн.